Глава вторая. Всю ночь мы провели в обеденном зале. Федор несколько раз порывался привести Таню. Эмоционально я улавливал его нетерпение, но так и не решился. И это было правильным выбором, да и сама боярыня тоже была против, хотя ее эмоции просто зашкаливали. «Нет», — тихо произнес я, когда их мысли почти что синхронизировались. «Еще бы чуть-чуть, и они бы рванули за Сареевой-младшей. Нельзя». «Максим?» – удивленно посмотрела на меня женщина. «Я не совсем понимаю, о чем ты?» «Понимаете, госпожа Сареева», – хмыкнул я, а потом перевел взгляд на Федора. «И ты тоже», – после чего вздохнул, откинувшись на спинку почти разбитого стула. «Ну а что оставалось из-за нашего погрома?» И продолжил. «Как я уже сказал, в вас поселилось нечто из подземелья. Если сейчас приведете Таню, то...» «Я не могу гарантировать, что она будет в безопасности. Вы этого желаете?» «Нет», — мотнула Сареева головой. «Конечно, нет, но я не понимаю, о чем ты говоришь». «Ах да, забыл упомянуть, что за это время мы успели рассказать, что с нами произошло. Пока она была там, ну, где-то там. Сама же боярыня не спешила делиться откровениями, и я понимал, почему, так как чувствовал тянущийся от нее стыд». «Я все поясню, но сперва...» Начал я, но меня перебило в голове Пафи. «Ты серьезно этого хочешь? С ума сошел! Они же первые нас сдадут!» «Уже нет. Ты ведь сама чувствуешь в ней демона. Так что мы все в одной плоти и крови. Ну а Федя...» — я покосился на мужика. «Он останется нам верен». «А если нет?» «Тогда можешь еще разок откусить чужую головушку». А почему бы и нет? Что я еще мог думать на тот момент? Мне объявили открытую войну, и теперь все, кто не со мной, против меня. Что? Боярыня нахмурилась, смотря на меня. Все в порядке, Максим? Не совсем, честно признался я. Но пока вам рано знать. Я вздохнул и снова облокотился о столешницу. Так вот, госпожа Сареева, что же с вами произошло? Мы ведь до сих пор не знаем, каким образом тот урод смог вас похитить. На этом моменте Сареева вновь смутилась, опустив взгляд в стол. «Никто», — произнесла она, — «я сама ушла с ним». «Что?» — внезапно воскликнул Федор. «Но, госпожа!» «Успокойся», — спокойно перебила его боярыня. «На то были причины». «Дай угадаю», — с усмешкой продолжил за нее я. Тот черт появился словно из ниоткуда, верно? Та лишь кивнула, с улыбкой взглянув на меня. Женщина уже поняла, что я слишком много знаю, даже то, что и ей неведомо. Наверное, напомнил вам, что именно он похитил Таню в прошлый раз, накачав непонятной гадостью. Я вроде бы и спрашивал, но при этом говорил утвердительно. А потом пригрозил, что все это повторит, если вы не пойдете вместе с ним. Спрашивать о том, как он сюда попал, даже не буду. Он слишком опытный суккуб. «Суккуб?» — тут же воскликнула боярыня. «Как это вообще возможно?» «То есть вы не помните, как попали в подземелье суккубы?» — переспросил я. «Я там была?» Глаза Сареевой чуть ли на лоб не полезли. «Да как такое вообще может быть?» Тот урод перенес меня в какой-то сарай, а потом усыпил снотворным. «Сарай, как я понимаю, это то, где мы с тобой были». Я снова посмотрел на Федора. «Что ж, все более-менее встает на свои места. Наш враг, скорее всего, спрятал боярыню в пространственный карман, а потом выбросил ее, когда оказался в западне. Но вот то, каким образом этот выродок смог убежать из моего подземелья без ключа, большой вопрос». «В каком смысле из твоего подземелья?» Федор мигом напрягся и вскочил из-за стола, схватившись за пистолет, висевший на поясе. «Боярский, отвечай!» «Ох, да брось!» — отмахнулся от него я, словно от назойливой мухи. «Думаешь, это меня возьмет?» «А вот сейчас и проверим!» — рыкнул он и тут же достал оружие. Но не успел он на меня его направить, как я снова взмахнул рукой, и пистолет вырвался из его пальцев и улетел в другую часть зала. «Серьезно, Федя?» — с иронией хмыкнул я. «И это после всего того, что между нами было?» «Не смешно, боярский!» Он не собирался униматься и подскочил к боярине, закрыв ее спиной. «Да кто ты такой?» «Так...» — я тоже встал с места, но отступил. Мало ли чего удумает этот мордоворот. Еще не до конца все понял, но бросается на любую опасность, словно на амбразуру. «Так это же похвально, Рвини», — заметила Пафи. «Он защищает свою госпожу. Может, он в нее влюблен? Тогда понятно, чего так реагирует, особенно после того, как узнал, что вы с ней...» «Хватит!» — вслух прервал ее я, глядя на двух ошалевших спутников. «Сейчас не до шуток. Тебе необходимо показаться». «Что? Да ты реально спятил?» «Нет, Пафи, пора. Они должны понять, в чем дело, иначе все будет только хуже». «С чего это?» «Подозрения, недомолвки, косые взгляды. В общем, ты сама понимаешь». «И все равно считаю это плохой...» «Хватит!» Рявкнул я так, что парочка передо мной вздрогнула. «Покажись уже, только очень прошу, не в том норе». Но не успел я закончить фразу, как справа от меня материализовалась суккуба. Вот только в отличие от моих пожеланий, выглядела она, ну, очень похабно. Нет, каждое интимное место было скрыто, но тонкие кусочки материи, которые, казалось, вот-вот порвутся, только прибавляли ее образу эротизма. «Все, молодец, отомстила», — выдохнул я и покачал головой. «Кто это такая?» — взревел Федя и бросился к оружию. Мне только и оставалось, что подставить ему подножку с помощью телекинеза. Мужик грохнулся рядом со стволом, протянул к нему руку, но тот выскользнул прямо из пальцев. «Да чтоб тебя, боярский!» — снова воскликнул он, вскочив на ноги. «Угомонись, красавчик!» — устало произнесла Пафи и махнула ладонью. В ту же секунду Федора отшвырнула в сторону, ударив о стену. «Максим!» — а вот сейчас воскликнула боярыня. «Прекрати немедленно!» «Как прикажете, моя госпожа!» — ехидно пробормотал я, поклонившись. «Максим!» — ее тон изменился. «Прошу, прекрати!» «Хорошо!» — я тоже успокоился и шагнул вперед. Отчего боярыня вздрогнула, но не отступила. «Итак, дамы и господа, давайте знакомиться», — указал на свою суккубу. «Это Пафиноцида, или Пафи, если вам так проще». «Рада служить вам, госпожа Сареева», — Пафи отвесила реверанс. «Наслушана и прочувствована вами». «Это что еще значит?» — Сареева удивленно посмотрела на меня. «А это самая интересная часть моей истории». Хмыкнул я и решился поведать все, что произошло со мной за это время. За исключением того, что сам я прибыл из другого мира. Собственно, вот за такой занимательной беседой мы и дождались утра. Да, естественно, они оба боялись Пафи. Ну и меня тоже. Наверное, меня даже больше, чем суккубу. Ведь я рассказал все, что было, а также поделился планами на будущее. Поведал о ключах и о тайне врат. Сперва мне не поверили, но стоило им взглянуть на Пафи, которая все это время меняла обличие, просто ради Стеба, мелкая стерва, как все сомнения развеивались. Но ближе к рассвету все более-менее утряслось. Правда, Федор все еще нервничал, причем сильно, но при этом держался. Молодец. А вот боярыня быстро нашла с Пафи общий язык. Впрочем, чему мне удивляться? Обе те еще извращенки, уж я-то знаю. «Так и что же во мне скрыто?» — поинтересовалась боярыня, когда мы допили уже десятую по счету бутылку вина. «Как вы помните, на демонов алкоголь не действует, то есть мы втроем просто смаковали этот напиток. А вот Федя отказался пить вообще, мужик. Уверен, он знает, что такое похмелье. Но тормозила его ответственность, и уже это достойно уважения». «Понятия не имею, госпожа Сареева. Я пожал плечами». «А вот меня ты так и не называешь», — надула губки Пафи. «Прошу, не сейчас», — взмолился я, закатив глаза. «Да ладно», — боярыня звонко рассмеялась. «Между вами столь тесные отношения?» «Видимо, вы невнимательно меня слушали», — пробубнил я, отщипнув кусочек жареной курицы, что приготовила сама хозяйка поместья. «Мы с Пафи единое целое, ну да, порой она от меня отделяется». «Чтобы потом соединиться». Игриво промурлыкала та, задев меня ножкой под столом, так как сидела напротив. «Если вы понимаете...» «Понимаем!» Федя вновь не удержался и прервал разговор. Потом обвел нас всех неверящим взглядом, протер лицо и протяжно вздохнул. «Боги, да что ж это творится? Никогда такого не было!» «И вот опять!» — усмехнулась суккуба. «Вот что ты такой, Бука!» «Прекрати!» — вновь попросил я. «Федя прав. Слишком много за один день. Да и вообще, все слишком стремительно». Арманов вышел на тропу войны, чуть ли не в открытую показав это. Наш дом сожгли к чертовой матери. Госпожу Сарееву похитили только ради того, чтобы добраться до меня. Все это говорит о том, что я зачем-то им нужен. Осталось только понять, зачем именно. Перевел взгляд на суккубу. «Подруга, а имя Артара тебе ни о чем не говорит?» Та задумалась, прикоснувшись пальчиком к губам. «Вот зачем она дразнится?» «Что-то смутно припоминаю. Вроде бы одна из моих сестренок, но кто именно, я точно вспомнить не могу». «Да, с памятью у тебя все хуже, чем у студента после вписки перед экзаменом». Обреченно вздохнул я, ковыряясь в своем завтраке-ужине. «Кстати, а вы пробовали позавтракать ужином? Классная вещь, советую. И не только я, но и Джей Ди с Терком. Но это уже из другой оперы». «Но если твой братец работает на Артару, то получается, что она могущественнее его? Может, это та, кто решил объявить на тебя охоту?» «Вполне вероятно», — просто пожала плечами Пафи, разрезая ножом бифштекс и отправив его в рот. «Прости, милый, я не помню». «Хорошо, пускай это будет рабочей версией», — ответил я и обвел взглядом всех присутствующих. «Ну, и что будем делать?» «Для начала, мой хороший», — произнесла Сареева, при этом ее голос отнюдь не был ироничным. Она говорила вполне серьезно. «Нам надо подготовиться к следующему шагу Арманова. Это ведь как шахматы. Каждый делает ход по очереди, но мы должны просчитать все риски». «Да, это я уже понял», — согласился с ней я. «И для этого мы должны выяснить, что с вами происходит», — прищурился, глядя на нее. «Как вы себя чувствуете? Есть ли недомогание или, наоборот, прилив сил?» «Ничего такого», — покачала она головой. «Все как обычно. Единственное, что меня настораживает, так это то, что ты чувствуешь нечто во мне. И это покосилось на Пафи, как бы говоря, что я демон и ощущаю их. Сильно настораживает». «Поверьте, вы не одна такая», — согласился с ней я. «Но за время нашей беседы вы ни разу не попытались нас с Пафи убить, а это что-то дозначит». «Чего?» — протянул Федор. «Думаешь, госпожа на это способна?» «В целом, да», — ответила за меня суккуба. «Она довольно сильный маг, а теперь-то с демоническими силами и подавно. Но Максим имел в виду, что в ней не заложена программа убить Боярского и его демонессу. Получается, что силы госпожа Сареева получила, уже будучи в подземелье». «Смею предположить, что это побочный эффект того, что вас разместили в пространственном кармане», — продолжил я. «Сперва вы сжались посредством магии, а потом вас выбросило в подземелье, где вы разжались». При этих словах я усмехнулся, словно губка. «Вот только непростая. У вас большой магический потенциал, поэтому карман вас не перемолол, как могло бы быть с обычным человеком или слабым магом. Вас выбросило наружу, и когда вы материализовались, то впитали в себя, так сказать, атмосферу подземелья». «Это как-то странно звучит», — неуверенно пробормотала боярыня. «Согласен», — кивнул в ответ я. «Но пока это единственное объяснение, и очень надеюсь, что оно окажется верным».